Карина Вран. Восхождение. Янтарное взморье. Тианея — это мир возможностей. Мир, в котором каждый может воплотить мечты о магии, о мастерстве владения оружием. Стать великим воином, искусным мистиком, а может быть, бардом или танцором. Править ли землями, жечь огнем и мечом противников, или пойти по мирной стезе? Выбор делаете вы сами. Нельзя смолчать и о том, что в жизни есть место как светлым, так и темным событиям. Многие из нас на открытии первого турнира пяти, состязания военачальников, рукоплескали дуэту музыкантов. Завершив свое невероятное выступление, барды поделились со зрителями своей историей. Алекс Фаунд и Клариса Янг, всемирно известные скрипачи, пережили страшную автокатастрофу. Врачи сумели спасти их жизни. Однако Алекс потерял обе руки, а Клариса полностью лишилась подвижности. Тианея стала для них миром, где дуэт снова может создавать прекрасную музыку. Те из нас, кто в силу обстоятельств ограничен в самореализации, в Тианее обретают новый дом, новые возможности. Боритесь, творите, выходите за привычные рамки. Здесь осуществляются мечты. «Дыши, дыши, все нормально», — проговаривала ровным голосом Ник. «Небо не обрушилось на землю. Вот так. Продолжай дышать». Опыта успокоения людей, впавших в состояние ступора, у Вероники не было. Поэтому говорила она, как с попугаями. Те порой волновались по разным поводам. На специализированном форуме их хозяйка вычитала, что в таких случаях говорить с пернатыми следует спокойным, мерным голосом и ни в коем разе не делать резких движений. Теперь методику успокоения пернатых Ника применяла на бескрылой. Вроде как даже успешно. Подергивание глаза оцепеневшей сокурсницы было воспринято как прогресс. Когда неделю назад Аня заявилась на ее порог в солнцезащитных очках на пол лица, это было внутри многоэтажного здания, где есть какое-то освещение, но именно что какое-то, Вероника тоже на минутку замерла. Очки Потапова сняла уже внутри квартиры. И тогда Нике слегка поплохело. Под глазом сокурсницы красовался шикарный, истинно бордовый синечище. «Я кое-кого убила», — всплыли в памяти Вероники недавние слова Ани. Вид разукрашенной мордашки одногруппницы придал этой фразе новых красок. «Кто это сделал?» — спросила девушка, не замечая, как сжимает кулаки. «Какая скотина!» Аня потупилась. «Лакитова». Почему-то это прозвучало как «Вакитова». Вероника потрясла головой и стала ждать продолжения. «Мы во дворе все тусили». Анечка насупилась и пустилась в объяснение. «Полька назвала тебя шалавой, стасовой подстилкой. Я слегка психанула». Вероника пригляделась и нашла причину, по которой гостья коверкала букву «Р». Хотя прежде дефекты фикции за Потаповой не наблюдалось. У той отсутствовал передний зуб. «Слегка психанула», — эхом повторила Ник. «Когда похороны?» «Кого?» — округлила глаза Аня. «Полины Ракитовой. Она тебя покалечила, ты ее... того... полагаю, нечаянно? Или я чего-то не понимаю?» Сказала и задумалась. «А как же правосудие? Суровое и неумолимое. По эту сторону реальности ЗПК. Даже по неосторожности карают. И не только красным ником». «Не-е-е-е», протянула Анюта. «Того я ей только шевелюру. Не меньше половины выдрала». Хвастовство в голосе звучало бы лучше и убедительнее, если бы не фингал и выбитый зуб. «Ты меня совершенно запутала», — призналась Вероника. «Пойдем на кухню. Расскажешь все по порядку». «Кофе тебе можно, боевая моя подруженька? Мне нужно». Проболтали они часа четыре. Стемнело. Развели мосты. А метро закончило движение. Аня созвонилась с домашними, отпросилась с ночевкой. Точнее, при виде полной луны за окном она вспомнила про мобильный в сумке. Сумка осталась в прихожей, аппарат в ней. Итог — длинный список пропущенных из десяток голосовых от родни. За время разговора Потапова успела и похвалиться, и повиниться, и даже всплакнула разок. История с зубом, синяком и шевелюрой Ракитовой относилась скорее к комичной части. Девчонки сцепились. Полина неудачно толкнула сокурсницу. Результат налицо. После истории с попыткой суицида старшие Потаповы еще не отошли. А тут новая напасть. Стоматологическая. Зуб сломался неудачно. Пришлось оперировать. Теперь, пока что-то там не заживет, будет с дыркой в верхнем ряду ходить и забавно говорить. Или не приживется там что-то. Ника отвлекалась на кофе и прослушала. Дорогой и быстрый вариант восстановления красоты отверг папа Потаповой, где ему и так в копеечку влетают приключения доченьки. Особенно семейный бюджет Потаповых растрясла недавняя покупка. Сделали ее по просьбам, мольбам, дочери и рекомендации психолога. Занять чем-то увлекательным девушку, отвлечь от дурных мыслей и воспоминаний. Опросила Анечка, ни много ни мало, игровую капсулу от Extra World. Она такую... На этом моменте Аня сделала виноватые глаза. Увидела у Вероники, пока та умывалась. Бойкая гостья заглянула в комнату, куда ее обычно не пускали. Не сразу поняла, что это за штуковина такая. Но потом как поняла... Тут Аню почему-то потянуло вспомнить перерезанные вены. Всхлипы, салфетки, красные глаза и попытки заесть грусть печенюшками. Ход беседы прервался. Ника даже не стала шпынять приятельницу засунутый куда не надо нос. И вот в квартиру Потаповых доставили индивидуальный модуль полного погружения. Младшая представительница семейства тут же его опробовала. Эмоции взахлеб, уйму впечатлений, ничего не понятно, но все очень интересно. После нескольких часов знакомства с миром Анюта осмелилась выйти за городские стены, где и встретилась с сусликом. Зверек оказался милым, но отчего-то кусачим. Свежеиспеченная покорительница виртуальности испугалась, но додумалась дать сдачи. И даже одолела в неравном бою. Очевидно, суслик был сильнее, но новичкам везет, хвостатого врага. И ударилась в истерику. Из вороха слов и сложнейших логических цепочек Вероника вычленила. Детки бедного суслика остались сиротками. Комплекс вины у суслика-убийцы разыгрался до того, что чуть ли не цивилизация грызунов потеряла свой шанс на возвышение в игровой вселенной, потому как ценный их представитель жуткую смерть обрел. Смерть в лице будущей магички. Хотя теперь Аня сомневается, так ли ей хочется магичить и, главное, убивать. Долгое время после таких признаний хозяйка квартиры не могла ни говорить, ни пить свой кофе. Это потому, что трудно пить с руками на лице. Неудобно. Затем она собралась силами, просмеялась от души и начала тихонько доносить до сокурсницы логику нормальных людей, игроков в данном случае, что суслик всего лишь моб. Казалось бы, очевидный игровой момент, что у мобов существует понятие «респаун», оно же «возрождение». Да, попадаются особые случаи, когда смерть противника окончательная, но игровой представитель семейства Биличих со стопроцентной вероятностью к таким казусам не относится. От одного к другому по основам и игровым терминам пришлось пройтись. По устройству стартовых локаций, где и что лучше купить, когда будет на что. Как общаться с местными? Что такое квесты? Почти как с Валом относительно недавно. Но тот был куда как основательнее подкован в вопросе игр, чем Потапова. Это действовало на порыве чувств. Хочу. И все тут. Вникать в особенности? Походу разберусь. Я же не дурочка. Конец цитаты. Вероникины ладони снова заняли место на лице. Недурочка выпросила в стоматологии справку и принялась рьяно изучать новый красочный мир по советам своей подруги. И с каждым вопросом названивать, а то и прикатываться к доброй советчице. Место на лице для ладоней уже стало таким привычным, что Ника мечтала, сперва втайне, а затем и вслух, о скорейшем вступлении в клан китайца, который собирался взять на себя муштру новичков. Будет, Анечка, вступительным тестом для парня. Если Джан Лэй сумеет слепить из этого чуда подобие игрока, то с любыми другими он справится гарантированно. У парня возникли какие-то сложности с расторжением контракта и использованием своего ника вне клубной деятельности, но вроде как скоро, буквально на днях, все разрешится. Сама Вероника всю неделю ходила в игру, как на работу. Столько всего навалилось на их клан после разгрома логова работорговцев. В трех словах не описать. А после смены еще и подработка нарисовалась. В очередной вечерок Нике пришлось искать для Анюты на форуме уточнение по поводу социального задания. Наверное, только Потапова могла с таким усердием удариться в добровольную помощь смотрительнице приюта для бездомных животных, что вышло на квест средней сложности на первом уровне. Похоже, искупала вину за крах цивилизации сусликов. Тренькнул звоночек. Вероника отправила Аню открыть дверь. Они ждали доставку пиццы, а дождались ступора у той, что отперла входную дверь, и сильно удивленного гостя. «Привет!» — с подозрением оглядел статую Вал. «Ник, я ей ничего не сделал!» «Ты прав, да он!» — почти мысленно прошептала Анюта. «Правда» еще звучало, когда девушка вспомнила про украшение на лице. Она спрятала лицо в ладонях, по заячьи пискнула и убежала в сторону кухни. Синяк за неделю не сошел. Он расцвел новыми красками, где к кобальту и индиго примешались канареечный и цвет серой спаржи. «Что это с ней?» Соседушка протиснулся в притворенную дверь вместе с гитарой. «Серьезно, я ей даже слова не сказал!» «Так бывает, когда боги без предупреждения не сходят к своей пастве!» Ника покачала головой. «Фанатка она твоя!» «О-о-о!» глубокомысленно откликнулся музыкант. «Ты чего ввалился-то?» Гостеприимство так и читалось на лице Вероники, крупными буквами. «Песню написал». Вал предъявил доказательства в виде гитары. «Вообще не в моем стиле. По заданию Барби, для Хель. Написал, а теперь не понимаю, в восторге я от нее или в ужасе». «От Хель?» — уточнила Ника не без сарказма. «Или от Барби?» «От песни». Сукаризный глянул парень. Музыкант был отправлен в кабинет готовить выступление. Вероника пошла за кофе и почитательницей мизантропии, которая наше все, убеждать ту, что ничего сверхъестественного не произошло. То, что к однокурснице приходит без предупреждения ее Анюты кумир, один из, это обыденность, и нет, у них не такие отношения. «Какие такие?» — подразумевала Аня. Поняла даже далекая от романтики Ник. «У него девушка есть, очень красивая и талантливая». На всякий случай внесла ясность Вероника. «Так что ему сугубо фиолетово на твой внешний вид. Идем, или ты пропустишь концерт одного, двух зрителей». Аргумент был из тех, что не оспоришь. Вал к приходу девушек настроил гитару и был готов к исполнению. «Недавно в одной умной книге мне попалась фраза: если бы люди строили дворец счастья, самым большим залом в нем был бы зал ожидания». Собственно, отсюда вдохновение и посыл. «Посылай!» — тихо-тихо шепнула Ника. Ее тревожило, как бы Потаповой не сорвало крышечку от переизбытка чувств. Вал запел. «Мне так хочется просто дышать и бежать по янтарному взморью, и на краешке неба лежать, наслаждаясь туманом и солью. Как же хочется за руку взять ту, кто за морем, за океаном, посмотреть ей в глаза и сказать: «Прилетай, будь со мной, долгожданная!» Я хотел бы поставить чертог, сделать счастье его названием. Счастье, где каждый его уголок, а не только лишь зал ожидания. Прекращу перечеркивать календари между встречами и расставанием. Лучше будем с тобой от зари до зари петь и пить до потери сознания. Моя музыка, знаешь ведь, вся о тебе, даже та, что грохочет басами. Пересечь я готов, поднебесье, Тибет, 100 морей, 100 дорог, бури, стужу, ветра и цунами. Я хотел бы построить чертог, сделать счастье его названием. Счастье — каждый его уголок, а не только лишь зал ожидания. Как же хочется жить, просто жить, на двоих делить радости, горести, всем на зависть счастливыми быть. Пусть твердят, ни стыда у них нет и ни совести. Я гляжу на лиловый закат, я бреду по янтарному взморью. Если скажешь мне «да», буду сказочно рад. Аж охрип, это голос от радости сорван. Я хотел бы построить чертог, сделать счастье его названием. Счастье — каждый его уголок, а не только лишь зал ожидания. Отзвучал финальный аккорд. Повисла звенящая тишина. «Да!» — протянула Ника и встала. «Ты куда?» Соседушка, похоже, оскорбился в лучших чувствах. «А отзыв?» «За крекерами», — честно ответила Ника. «Они соленые». Сходила она быстро, потому как вспомнила, что в кабинете с Валом осталась его поклонница. Причем она вроде даже не дышала, пока Вал исполнял свое новое произведение. «Так». Вероника уселась на привычное место, обвела взглядом присутствующих, остановилась на подруженьке. «Ты начинай дышать, причем ровно. Даже хорошо, что вы столкнулись именно сегодня. Сможешь понять, что ни тебе, ни другой вертихвостке ничего с этим парнем не светит. Его долгожданная не просто девушка, она его муза. Понимаешь? Дышишь? Хорошо». Ник была остро заинтересована в сохранении теплых чувств между Лин Мэйли и Валом. Связка от барда и танцора значительно усиливала и группу, и клан. «Теперь ты», — Ника перевела взгляд на соседа. «Пой это как-нибудь погрубее, а то слишком сладко. Приторно». Она выразительно хрустнула крекером с солью. «Еще замечания будут?» По голосу Вала не понять было, обиделся он на критику или нет. «Нет», — главная по критике пожала плечами. «Ты сам сказал, что песня не в твоем стиле. И про примитивность мелодии явно в курсе. Она такая прозрачная, что даже я бы к ней какой-нибудь тест подобрала. А я ни разу ни поэт, ни песенник». «Серьезно? Это вызов!» Пальцы парня легли на струны. «Легко?» — фыркнула Ника. «Наиграй припев». Вал сделал, как сказано, а критикующая сторона пропела. «Я хотел бы открыть кафе, сделать счастье его названием, чтобы каждый ушел из него под шафе в состоянии нестояния». «Знаешь?» — лицо Вала, вопреки ожиданиям критика, озарила улыбка. «Прикольно! Мы это используем! Для ресторана в Риминессе. Названия же еще нет. Значит, будет кафе счастья. Это будет его фирменной музыкальной темой. Наиграю, запишем на кристалл и будем крутить время от времени». «Отличная мысль», — по-новому взглянула на соседа глава ненависти. Нестояние с учетом клубной деятельности? Да, это здорово. Подала голос до того тихая Акимыш Потапова. Вы о чем сейчас? О прибыли. Не сговариваясь, в один голос ответили Вал и Ник. Когда ты дружишь с гномами, обязательно поднаберешься от них хорошего, доброго, вечного. Рачительности. О восхождении, — дополнила ответ хозяйка квартиры. — Мы вместе играем. В одном клане. — Да, — загорелась Аня. — А кто вы там? — Он бард. Я, Ади, нечто среднее между персонажем поддержки и таким себе ДД. Про персонажей поддержки Ник рассказывала сокурснице накануне, потому и заменила непонятное для новичка название класса на роль в группе. Что такое ДД? Это они тоже объясняли, но та, видимо, прослушала. ДД — это добрая девочка, — серьезным видом ответил Вал. Ник поперхнулась крекером. — А если мальчик, то добрый дед? — спросила она у соседа. — Или друг дятел? — Почему дятел? — хмыкнул музыкант. — Потому что долбит, — объяснила логику Вероника. — Добрая девочка, придумаешь тоже. Потом они сжалились над Нубкой, вспомнили, что и сами такими были, расшифровали аббревиатуру правильно, ударились в воспоминания о первых днях в восхождении. Ника почесывала кулаки, которые хранили память о кукле в гильдии воинов. Вал изредка содрогался. Ему дорогая подруга Хель устроила веселый игровой старт. Фанатка мизантропии поглощала их рассказы с истовой жадностью, а когда представители ненависти выдохлись, заявила: «Хочу к вам в клан!»